только мать пыталась его защитить и оправдать. И все же в родной семье он стал чужаком. Чем хуже с ним обращались, тем хуже он становился, и тем больше дерзил и хулиганил. Поскольку он никак не вписывался в жизнь своей семьи и отказывался подчиняться правилам, его стали попросту игнорировать. Сколько раз он слышал из уст отца, что у того только два сына. Лайм никак не подходил под стандарты своих родных, и они стали его сторониться. Со временем он и в школе превратился в изгоя. О нем вспоминали лишь тогда, когда надо было расписать декорации к школьному спектаклю или намалевать какие-нибудь плакаты. В остальное время никто не обращал на него внимания ни дома, ни в школе. Одноклассники называли его не иначе, как чокнутый художник. И поначалу это звучало как оскорбление, а потом это прозвище ему даже понравилось, и он всячески старался ему соответствовать. Бывали моменты, когда он и сам начинал думать, что у него с головой не все в порядке. Я рассудил так. Если стать тем, кем они меня считают, чокнутым художником, можно будет делать все, что захочу, и стал таким. Творил все, что в голову взбредет. В итоге, поскольку учебой Лайм себя не утруждал, его выгоняли из всех школ, в каких он учился. В последний раз его исключили из школы в выпускном классе, так что он даже аттестата не получил. Это гораздо позже жена заставила его пойти учиться, но школа мало что ему дала. По словам Лайма, единственным человеком, кто верил в его талант, была его мать. Но в их семье живопись не считалась достойным занятием. Другое дело — точные науки и спорт, а он ни в том, ни в другом не был силен, да и не стремился. Саша подумала, не проглядели ли в нем врожденную необучаемость, раз школа давалась ему с таким трудом. Это был бич многих художников, и от него многие страдали, но зато их порог с лихвой компенсировался талантом. Но пока Саша была не настолько близко знакома с Лаймом, чтобы задавать такие деликатные вопросы, а потому просто сидела и слушала его рассказ, сочувственно и с интересом. Он уверял, что как только осознал себя, уже знал, что будет художником. Однажды, рождественским утром, пока все еще спали, он расписал стену гостиной, а затем принялся за рояль и диван. По-видимому, нынешняя рубашка была отголоском того раннего творчества. Тогда ему было 8 лет, и он никак не мог взять в толк, почему никто его художеств не оценил. Отец его, наоборот, отстегал, а вскоре после этого мать сильно заболела. Летом следующего года она умерла, и жизнь Лайма превратилась в кошмар. Единственной его защитницы, единственного человека, который его понимал и любил, не стало. Бывали дни, когда его даже забывали покормить, как будто он умер вместе с матерью. И единственным его утешением стала живопись. Она продолжала связывать его с мамой, ведь ей всегда нравилось то, что он делал. Лайм признался Саше, что долгие годы ему казалось, он пишет для матери. Да и сейчас это ощущение возвращается к нему. Глаза Лайма увлажнились. Вся семья считала его сумасшедшим и не изменила своего мнения до сих пор. С отцом и братьями он уже не виделся много лет. Со своей женой Бет он познакомился, когда ездил в Вермонт кататься на лыжах. Он тогда ушел из дома, ему было 18, и подрабатывал в Нью-Йорке. В 19 лет он женился. Он тогда работал и жил впроголодь в Гринвич-Виллидж. По словам Лайма, Бет с тех пор вкалывала в поте лица, чтобы прокормить его и детей, что, конечно, не радовало ее родню. Ее родители были такими же консерваторами, и Лайма сразу не взлюбили. Они презирали его за безответственность и неспособность содержать их дочь. У них с Бет было 3 детей. Мальчики 17 и 11 лет и 15-летняя дочка. Он в них души не чаял, как и в Бет, но вот уже 5 месяцев, как она от него уехала. «Думаете, не вернется?» — посочувствовала Саша. В нем было столько беззащитности и трепета, что ей захотелось обнять его и сделать так, чтобы у него все было хорошо. Но по опыту работы с другими художниками она знала, что те умеют наломать в своей жизни столько дров,